Глава 14. Как были приняты Кандид и Какамбо парагвайскими иезуитами? Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких много можно найти в Испании и в ее колониях. В жилах его была едва четверть испанской крови. Его отец был метис из Тукумана. Он сам побывал мальчиком в хоре, пономарем, матросом, монахом, разносчиком, солдатом, лакеем. Его звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал двух андалузских лошадей. «Едемте, сударь, последуем совету старухи, убежим без оглядки». Кандид залился слезами. «О, моя милая Кунигунда! Приходится покинуть вас как раз в ту минуту, когда губернатор должен был устроить нашу свадьбу. Кунигунда, заброшенная столь далеко от родины, что с вами будет?» «Она сделает, что сможет», — ответил Какамбо. «Женщина нигде не пропадет. Господь ей помогает. Бежим». «Куда ты ведешь меня? Куда мы едем?» — говорил Кандид. «Клянусь святым Яковом Компостельским», — сказал Какамбо. «Вы собирались воевать с иезуитами? Будем воевать за них. Я достаточно знаю дорогу. Я проведу вас в их государство. Они будут рады завербовать капитана, который прошел военную выучку у болгар. Вы сделаете удивительную карьеру. Если человек не добьется своего в одном месте, он должен поискать счастье в другом. Весьма приятно видеть и делать все новое». «Ты, значит, уже был в Парагвае?» — спросил Кандид. «Как же», — сказал Какамбо. «Я был уличным сторожем в Ассумпсионской коллегии и знаю государство Лос-Падрес как улицы Кадикса. Удивительная вещь это государство. Оно имеет более 300 миль в диаметре, разделено на 30 провинций. Лос-Падрес имеют тут все, а народ ничего. Это образец разума и справедливости. Что касается меня, я не знаю ничего более восхитительного, как Лос-Падрес, которые здесь ведут войну против испанского короля и против португальского, а в Европе исповедуют этих королей. Убивают здесь испанцев, а в Мадриде посылают их на небо. Это приводит меня в восторг. Вы увидите, что там вы будете счастливейшим из людей. Как обрадуются Лос-Падрес, когда узнают, что к ним явился капитан, знающий болгарскую службу». Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал подошедшему к ним часовому, что капитан желает переговорить с комендантом. Пошли известить караульного начальника. Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту доложить ему новость. Кандид и Какамбо прежде всего были обезоружены. У них отняли их андалузских коней. Затем два иностранца были проведены посреди солдат, выстроенных в две шеренги. Комендант ждал их. На нем была шапка с тремя рогами, подвязанная ряса, шпага на боку, экспантон в руке. Он подал знак, тотчас же 25 солдат окружили двух вновь прибывших. Сержант сказал им, что надо подождать, что комендант не может говорить с ними, что преподобный отец-провинциал не позволяет испанцам говорить иначе, как в его присутствии, и оставаться более 3 часов в стране. «А где же преподобный отец-провинциал?» — спросил Какамбо. «Он принимает парад после обедни», — отвечал сержант. «И вы можете облобызать его шпоры только через 3 часа». «Но», — сказал Какамбо, — «господин капитан умирает от голода, да и я тоже. Он вовсе не испанец, он немец. Нельзя ли нам позавтракать до прибытия его высокого преподобия?» Сержант пошел тотчас же передать эти слова коменданту. «Будь благословен Господь», — сказал этот господин. «Если он немец, я могу поговорить с ним. Пусть проведут его в мой шалаш». Тотчас же провели Кандида в зеленый кабинет, украшенный весьма красивыми колоннами из золотисто-зеленого мрамора и трильяжем, в котором сидели попугай, колибри, птицы-мухи и все самые редчайшие птицы. Превосходный завтрак был приготовлен в золотых чашах, и когда парагвайцы сели есть маис из деревянных чашек среди поля на солнечном припеке, преподобный отец-провинциал вошел в беседку. Это был очень красивый молодой человек, полный, белолицый, краснощекий, с поднятыми бровями, с румяными губами, с быстрым взглядом, с розовыми ушами, с гордым видом. Но это не была гордость испанца или иезуита. Кандиду и Какамбо возвратили их оружие, которое было у них отобрано, так же, как и двух андалузских коней. Какамбо задал им овса у беседки и не спускал с них глаз, опасаясь какой-нибудь неожиданности. Кандид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они сели за стол. «Итак, вы немец?» — спросил иезуит на этом языке. «Да, преподобный отец», — сказал Кандид. Оба, произнося эти слова, посмотрели друг на друга с чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли скрыть. «Вы из какой части Германии?» — спросил иезуит. «Из грязной Вестфалии», — сказал Кандид. «Я родился в замке Тундертентронка». «О небо, возможно ли?» — воскликнул комендант. «Какое чудо!» — воскликнул Кандид. «Это вы?» — спросил комендант. «Это немыслимо», — сказал Кандид. Они бросаются друг к другу в объятия, проливая ручьи слез. «Как? Это вы, преподобный отец? Вы брат Кунигунды? Вы, которого убили болгары? Вы сын господина барона? Вы парагвайский иезуит? Надо признать, что этот мир странно устроен. О, Панглас, Панглас! Как вы были бы рады, если бы не были повешены?» Комендант велел удалиться неграм-невольникам и парагвайцам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя. Он благодарил Бога и святого Игнатия тысячу раз. Он сжимал Кандида в своих объятиях, их лица были орошены слезами. «Вы будете гораздо более удивлены, более растроганы, — сказал Кандид, — если я скажу, что ваша сестра, которая, как вы думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, совершенно здорова». «Где?» «С вами по соседству, у губернатора в Буэнос-Айресе, а я приехал сюда для того, чтобы воевать». Все, о чем они говорили в течение этой долгой беседы, несказанно дивило их. Их души порхали на их языках, внимали в их ушах, блистали у них в глазах. Так как они были немцы, то сидели за столом очень долго в ожидании преподобного отца-провинциала, и тем временем комендант так говорил своему дорогому Кандиду.